Альбер был очень далеко от того, чтобы догадаться, какого рода катастрофа произошла с его другом. Александр почти потерял сознание, но ощущение холода привело его в чувство. Он открыл глаза и удивился, увидев незнакомца, который кропил ему лицо водой из фляги. Александр был человек бесстрашный, но он невольно вздрогнул, увидев скотскую физиономию этого человека, наискось пересеченную лиловым рубцом. Он узнал мерзавца-португальца и его сообщников. Они все были тут и разглядывали Александра с чувством удовлетворенной ненависти. Пленник захотел встать, но у него были связаны ноги и руки, невозможно было сделать ни малейшего движения. Человек с рубцом, увидев, что Александр пришел в себя, перестал брызгать на него водой и убрал ремень, сжимавший ему горло. «Вы, наконец, решили все-таки очнуться, белый красавчик», — сказал он на ломаном английском языке. «Я, быть может, слишком туго завязал вам этот галстук. Ну, а теперь ваш обморок прошел, давайте побеседуем». Александр хранил презрительное молчание. «Что-то у вас сегодня голос не такой громкий, как третьего дня в Краале, когда вы так ловко увели у нас этих черных скотов. Нет ваших дружков с карабинами. Вы одни, совсем одни, и в полной моей власти. Молчите. Ну что ж, ваше дело. А у меня есть верный способ заставить вас разговориться. Как бы нам даже не пришлось просить вас помолчать, потому что скоро вы у меня сделаетесь разговорчивым, как серый попугай». «Попробуй», — спокойно сказал француз. «Сначала выслушайте меня. Я на вас не очень сержусь, хотя вы здорово огрели меня чамбоком. Я честный купец и люблю делать дела мирно. А вы помешали мне и моим компаньонам доставить товар на место, и этим причинили нам большие убытки. Вы их нам возместите, не правда ли, белый сеньор?» Александр пожал плечами. «Вы, по-видимому, путешествуете для своего удовольствия. Стало быть, вы человек богатый. Слушайте меня внимательно и решайте быстро, потому что минуты дороги. Ваши друзья заметят ваше отсутствие и бросятся искать вас, а нам не хочется, по крайней мере сегодня, вступать с ними в переговоры. У нас было 50 чернокожих. Если хотите, можете считать, что мы захватили их незаконно. Но каждый из них стоил в среднем 40 фунтов стерлингов. Подпишите нам чек на эту сумму на имя вашего банкира в Кейптауне, и мы будем квиты и расстанемся, если вам угодно, друзьями». Александр расхохотался. Предприимчивый мошенник был озадачен. «Да ты просто сумасшедший», — с насмешкой сказал француз. «Во-первых, у меня нет таких денег. Говорю тебе это просто так, для сведения, потому что были бы у меня деньги, ты бы все равно ни гроша не получил. Затем скажи, пожалуйста, кто может мне помешать выписать тебе чек на любую сумму на имя какого-нибудь несуществующего банкира?» «Ну, знаете», — возразил португалец, «мы тоже умеем читать и писать. И мы хорошо знаем все банки в городе, да и на всем побережье. Мы через них ведем все дела». «Какая честь для английских банкиров! Но оставим это. Допустим, ты бы мне поверил, а я сделал бы все, что только возможно, чтобы тебе заплатить. Я считаю, что долги надо платить даже мерзавцам. Но неужели ты считаешь меня таким дурачком, чтобы поверить тебе? Если бы я дал тебе деньги, ты бы так-таки и отпустил меня. Ты бы не попытался отплатить мне за чамбок, от которого у тебя до сих пор рожа вздута». Мерзавец почувствовал, что его намерения разгаданы, и пришел в ярость. Его напускное спокойствие сразу пропало. Он уставился на пленника свирепым взглядом, в котором смешались неутоленная алчность, бешенство и жажда мести. «Белый! Сын белого! Проклятый иностранец!» — рычал он сдавленным от ярости голосом. «Ты угадал! Верно, я хотел заставить тебя подписать мне чек, а затем убить тебя, как собаку. Но раньше я бы тебя хорошенько отстегал кнутом. Твоя белая кожа летела бы клочьями. Что ж, денег я от тебя не получу, так и быть. Но я, по крайней мере, отомщу тебе. Это тоже кое-чего стоит». Александр сохранял свою обычную невозмутимость. Человек посторонний никогда не догадался бы, что перед ним главное действующее лицо, подготовляющееся мрачной драмы. Если бы не то, что руки и ноги были у него туго связаны лианами, его можно было бы принять просто за любопытного, которого забавляют штуки человекоподобной обезьяны.